Единение с природой. Жить не могу без приключений, поездок, путешествий. Такой мир огромный. Столько новых мест, пейзажей, людей, языков, культур, традиций. Как это сложно сидеть в одном месте. Первый карантин был, ох, каким непростым испытанием. Но сейчас есть возможности, нужно пользоваться, пока дают. Природа – лучшее лекарство для человека. Помню первое впечатление от выезда на шашлыки с родителями. У нас была собака Эфа, английский кокер-спаниель. Когда она прыгала в высокой траве по полю, ее длинные уши взлетали так, что она была похожа на маленький самолет. Мы падали со смеху. А еще она всегда считала присутствующих. Мы идем по тропинке по полю, человек 10, например, а она вперед пробежит, каждого взглядом проводит и обратно. Если кто-то останавливался или равнялся с другим идущим, кого она не могла видеть, заметно нервничала и скулила. Умное создание. Охотничьи собаки – плюс, конечно, в семье. Но только в случае, если у тебя дом. Мы жили в квартире. Съеденные мамины сапоги, пожеванные ручки от всех возможных дверей, ящиков и даже крышек кастрюли, сковородок, веник, рулоны туалетной бумаги, вечно скулящее лицо, привлекающее к себе внимание, от чего мое сердце рвалось на части. Все это практиковалось ежедневно. Новый день – новая радость. Я обожала эту собаку. Единственное спасение и раздолье для Эфы случалось только на природе. Однажды родители решили отправиться на озеро Рытое. Все молодые, горячие, примерно моего возраста сейчас, а то и моложе. Мы, дети, были еще мелкие совсем. По 5-10 лет. На машинах долетели моментально, а это были 90-е. А значит, основное пользование автолюбителей в то время предназначалось Ладе. Только у Коли, один из друзей родителей, кто стабильно называл меня бандиткой, самый яркий из всей компании, очень его не хватает, был москвич. Все стандартно. Палатки, мясо на огне, рыба в фольге, картошка в углях, песни у костра. Папа и гитара – одно целое моего образа детства. Тонкие пальцы, длинные руки, обнимающие корпус гитары, чарующий мужской баритон и восторженные слушатели, которых просто невозможно было остановить, когда они заказывали песни одну за одной. Мой крестный всегда пытался петь с отцом в унисон, однако тут же слышалось от кого-то «Палыч, не начинай!» Но он все равно пел, а мы умилялись. Приехали, как сейчас помню, пораньше. Ну как пораньше? Как это было возможно собраться пятисемейным парам? Кто-то запихивал в сумки покрывало, одеяло, спальные мешки. Кто-то ставил ящики с напитками в багажник и не мог его закрыть, потому что физически это было нереально сделать с таким количеством еды. Умудрялись останавливаться по дороге у каждого магазина всей делегации из трех машин что-то вечно докупать. Еще и в машинах все сидящие, кроме водителя, что-нибудь, но держали на коленях. Мне было важно заранее надуть на рукавники и круг, чтобы сразу забежать в воду по приезду. Эфа же всегда истерила, видя детей в воде. Может, потому что боялась плавать. Ну, или понимала, что своим маленьким тельцем ни взрослого, ни ребенка на берег не вытащит. А особенно если кто-то дурачился, топил другого или кричал «Тону, помогите!», у собаки случался микроинфаркт. Поэтому все сильно берегли нашу девочку, а мама ее вообще на животе катала, когда плавала на спине. Каждый занимался своим делом. Женщины готовили стол, мужчины ставили палатки, успевая при этом накатить по одной за приезд. Потом еще по одной за отдых. Кто-то из них обязательно быстро выходил из игры «Собери лагерь и не захлебнись». Как правило, малопьющий или приехавший на голодный желудок. Хотя в то время голодали, так скажем, все. Но не всегда. Ребята-то крепкие, с опытом. Это вам не самогон в деревне или спирт разводной. Водка ценилась, а потому закупалась большими объемами и лилась рекой. Бывали случаи больших заплывов. После них один из присутствующих мог устроить реальный заплыв в озере. «Спорим, переплыву», — смело заявлял он. «Костя, даже не думай», — говорила моя мама, понимая, что тот все равно сделает, как велит ему местный Посейдон местного водоема. И он плыл. У собаки припадок истерики, у его жены разрыв сердца, потеря кормильца, сын без отца. Никто ничего сделать не может, а он плывет. Баттерфляем. И ведь доплыл, Только вот обратно пошел вокруг, пешком. Осознал, что сил на дабл-героический поступок не хватит. Это например. Другая картина случилась на следующий день, когда солнышко припекало, до отъезда еще целые сутки, праздник в разгаре. Я больше всего любила запах костра, еды и томные ковыряния в песке. Конечно, подальше от родителей. Ничего интересного мы с детьми, кроме чипсов и фанты, в той компании даже не искали. Так вот, один из присутствующих взрослых мирно дремал на маленькой армейской раскладушке. Наши родители, юмористы, как оказалось, решили вынести его на этой раскладушке чуть дальше от берега, а именно в лес. Поглубже, но неподалеку от нашего лагеря. Что ему снилось, не знаю, но, проснувшись, ему показалось, что он на войне. Спрыгнув с раскладушки в два счета, он упал на землю, держа в руках воображаемый калаш. В локтях отстреливаясь и сам же озвучивая очередь патронов, он крикнул. «Пацаны, нас окружают! Неси патрон!» Сначала никто не понял, что происходит. Некоторые приняли ситуацию за чистую монету и немного напряглись. Затем промелькнула идея, что Коля шутит, и народ даже посмеялся. Но нет, храбрее бойца нужно поискать. Серега быстро сообразил, что нужна подмога. Он надел лучшую каску из своего арсенала, в которой еще немного пахло ухой, взял автомат, удочку Палыча, и с криком «Русские не сдаются!» ринулся на помощь. «Приплыли», — сказал папа, прикидывая, как и куда вызывать шестую бригаду. Не успел Серега доползти до бойца, как того отпустило. Проснулся окончательно. Фух, слава богу. Продолжили, отметив возвращение друга. И так было всегда. Песни, лес, спокойствие, радость. Когда маленький, видишь только плюсы. А у меня всегда был мир розового цвета.